Глава 13. Самая красивая девушка, какую доводилось видеть в жизни Уэсу, стоит по другую сторону ограды универсального магазина. Вместе со своими подружками она ждет в очереди к одной из рыночных палаток под красными крышами, раскинутых на всю ночь, словно шатры цирка Шапито. Люди толпятся вокруг них со стаканами, полными дымящихся напитков, и с яблоками, глянцевыми от карамели, а он не замечает никого, кроме нее. На ней объемный вязаный свитер поверх плессированной зеленой юбки. Подол струится, спускаясь до щиколоток, изливается волнами, и щемяще-трогательная полоска кожи между тканью и оксфордами на каблуках чуть не сводит Уэса с ума. Волосы не спадают из-под шляпки клош, кудрями тугими и круглыми, как каштаны. С ушей свисают жемчужинки, как дождевые капли с лепестков. В ней чувствуется что-то знакомое. Не только во внешних броских приметах столичной моды, но и в лице. Они наверняка встречались прежде. Но нет, такое лицо, как у нее, он запомнил бы. Уэс подумывает, не оставить ли свой пост, чтобы подойти и поздороваться. Но Маргарет поставила его здесь со строгим наказом вести себя прилично. Откровенно говоря, он рассчитывал, что получится поход за всем необходимым для алхимии, но ей вздумалось выполнить все пункты собственного бесконечного списка дел. Представлять, как он будет уныло плестись за ней по рынку, было примерно так же увлекательно, как сдирать с самого себя кожу. Ему и прежде случалось делать это, в смысле плестись. И было уму непостижимо, как долго она способна медлить, оценивая достоинство единственного яблока. Лично он предпочитал наблюдать за людьми и вылавливать сплетни из разговоров окружающих. Говорят, тот самый Хала прошлой ночью иссушил весь урожай столетнего виноградника. Трагическая и вместе с тем волнующая новость. Еще один признак, что погоня будет захватывающей. Он не видит ничего плохого в том, чтобы развлечься невинным флиртом, в ожидании, пока Маргарет закончит покупки. Когда он ничего не делает, на него наваливается страх, что он оплошает, что 3 недель слишком мало для подготовки к охоте, что Хала разорвет их в клочки. Перестав барахтаться, он утонет. Одна из подружек той девушки украдкой бросает взгляд в его сторону, и та тоже оглядывается на него через плечо. Уэс улыбается. Эту улыбку он много раз отрабатывал перед зеркалом, точно так же, как тренировался произносить излюбленные речевые обороты лучших ораторов страны. Это тонкий расчет. Слишком широкая улыбка похожа на гримасу, слишком расслабленная, недалека от ухмылки с разъявленным ртом. А это попадает точно в цель. Поэтому, когда он машет рукой, наградой ему становится то, что девицы принимаются шушукаться между собой. Он делает вид, будто не замечает этого, а на самом деле все видит. В лучах внимания он расцветает, в чем признается без стеснения. Как сделал бы любой, кто вырос в таком же доме, как у него, где внимание ценится на вес золота. В детстве он широко пользовался тем преимуществом перед сестрами, что был единственным мальчишкой в семье, единственным, имеющим склонность к алхимии, и единственным, кто с гарантией умел уговаривать их мать прощать ему многочисленные провинности. Посовещавшись, девицы подталкивают свою подружку в его сторону. Она пробирается через толпу и аккуратно складывает руки поверх столбика ограды. Вблизи он различает все оттенки зелени в ее глазах и видит, что зрачки окружены кошачьей желтой полоской. И, кажется, забывает, как надо дышать. «Привет», — говорит она. «Чем могу вам помочь? Вы глазеете на меня уже 10 минут». «О, неужели я глазел? Чрезвычайно сожалею. Я шел за покупками, а потом... Словом, я напрочь отвлекся и никак не мог набраться смелости, чтобы подойти и поздороваться». «Ах, мистер Уинтерс, вам не к лицу прикидываться скромником». «Вы знаете мою фамилию?» Она лукаво улыбается. «Разумеется, знаю. Ведь мы встречались раньше. Быстро же вы, однако, забыли меня». От ужаса все мысли вылетают у него из головы. «Вы, наверное, шутите?» «Я совершенно серьезно». Обычно он не так скверно запоминает лица, и особенно такие прекрасные, как у нее. Где же они могли встречаться? «Должно быть, часто вы предлагаете девушкам сбежать, если даже не удосуживаетесь запоминать каждую из них». «А, девушка из гостиницы. Та самая, которая подвезла его до дома. В ту ночь он так сосредоточился на своих мыслях, но теперь вспоминает ее профиль на фоне окна машины, расчерченного серебряным дождем, и мечтательность в голосе, с которой она говорила о Дануэе. Жар ползет вверх по его шее. «По-моему, в более неловкое положение я еще ни разу не попадал». Запрокинув голову, она смеется. Игристый, искрящийся звук, как шампанское. «Да не расстраивайтесь вы так. Думаю, в ту ночь мыслями вы были далеко». «И все-таки мне стыдно за себя?» «Не стоит». Она ободряюще кладет ладонь ему на руку. «Кроме того, я ведь так и не представилась, как полагается. Я Аннет Уоллес». «Очень рад снова видеть вас, мисс Уоллес». «Зовите меня Аннет». «Тогда Аннет». Не успевают эти слова слететь у него с губ, как он замечает промельк движения за ее плечом, а потом чувствует, как по его лицу скользит чужой взгляд, да так, что по спине бегут мурашки. На него пристально смотрят двое. Первая, конечно, Маргарет. Второй – Джейми Харрингтон, при виде его застывший посреди улицы, как вкопанный. Уэс задается мыслью, насколько истончится струйка его удачи, прежде чем прервется окончательно. С гневом Маргарет он как-нибудь сладит. Хоть он и не знает точно, в каких они теперь отношениях, он уже смирился с тем, что раздражает ее постоянно, что бы он ни делал. А вот Джейми... Слюнявый протест, который он поднял в пабе той ночью, до сих пор бесит Уэса. Они не успели обменяться и десятком слов, а Уэс уже знает его как облупленного. Одно раздутое самолюбие да умение попусту молоть языком. Ничего другого Уэс не хотел бы так, как задать ему взбучку и... Нет, даже думать о драке с Джейми ему нельзя. Ради Маргарет он будет выше этого. Аннет замечает, куда он смотрит. «Так вы здесь с Мэгги?» «А?» «С Мэгги Уэлти». Она произносит ее имя беззлобно, но Уэс понимает, что она имеет в виду. Насколько ему известно, Ивлин в городе недолюбливают, а ее дочь... Ее дочь. Он подавляет все мысли о Маргарет, пока они не сбили его с толку окончательно. Однако трудно не замечать ту, чей взгляд словно колет его иголками, и говорит «Идем, сейчас же». «Минуточку», — хочется отозваться ему. «Не надо портить мне этот разговор». «Не то чтобы... В смысле, да, я здесь с ней, но лишь в том смысле, что так уж вышло, что мы оба находимся здесь одновременно». Он прокашливается. «По-моему, мисс Уэлти, я не очень по душе». «Не принимайте близко к сердцу. Ей вообще очень мало кто по душе». «И, видно, Джейми Харрингтона тоже». «Джейми? О, на него вообще не обращайте внимания. К чужакам он относится настороженно, но безобиден». В последнем Уэс сильно сомневается, но издает в ответ уклончивый возглас. «Так или иначе, я рада, что вы все-таки решили остаться. До меня дошли слухи, что вы записались на охоту. В большом городе известно что-то о лисах, мистер Уинтерс». «Я вас умоляю». Одарив ее самой обаятельной улыбкой, он снимает кепку. От статического электричества покалывают ушные раковины, значит, волосы в этот момент встают дыбом. «Зовите меня Уэс». «Ладно, Уэс, но это не ответ». «Если честно, неизвестно ничего. Но если я собираюсь пожить здесь некоторое время, я рассудил, что должен вести такую же жизнь, как местные. Говорят, ожидается, что в этом году охота будет особенно хороша. Вы уже слышали о винограднике?» «Знаете, под хорошей охотой обычно подразумевается опасная». «Ясно». Уэс принужденно смеется. «На самом деле это мисс Уэлти предложила мне присоединиться, а я не могу отказать в помощи, если женщина в ней нуждается». «Как галантно с вашей стороны. Теперь я знаю наверняка, что бы там ни было между нами, значения оно не имеет», заявляет она с преувеличенным и насмешливым вздохом. Он с облегчением уходит от темы Маргарет и охоты. «Вовсе нет. Позвольте, я докажу вам это. Я еще не успела смотреть местные достопримечательности, так что...» «Ужасно жаль разочаровывать вас, но никаких достопримечательностей здесь нет. Есть соленая вода, деревья и рыба». «Да ладно. Наверняка в Уигдоне есть свои скрытые жемчужины. Вы ведь всю жизнь здесь живете. Ручаюсь, вы могли бы кое-что показать мне». Аннет смеется. Вряд ли найдется хоть что-нибудь, что могла бы показать вам такая девушка, как я». «Ну?» – он понижает голос. «Насчет этого не знаю». На них падает тень. Тяжелая рука сжимает его плечо. «Этот парень надоедает тебе?» «Джейми!» – взвизгивает Аннет. «Привет!» Уэс стряхивает его руку и круто оборачивается, только чтобы обнаружить, что его глаза находятся на уровне ухмыляющегося рта Джейми. Для того, чтобы заглянуть ему в глаза, Уэсу приходится тянуть шею, на что он старается не досадовать. «Мы просто разговариваем!» «Мы просто разговариваем!» Джейми повторяет его слова таким тоном, что становится ясно, насколько нелепым он считает выговор Уэса, все эти преувеличенно растянутые гласные и беглые согласные. «А я не подозревал, что Мэгги Уэлти отпускает своих шавок болтаться здесь без присмотра». «Всегда пожалуйста, Харрингтон». «Пожалуйста». Джейми качает головой, словно смакуя некую понятную ему одному шутку. «Никак не привыкну к этому акценту. Ты знаешь, что он из Дануэ, Анни?» Аннет опускает глаза. «Знаю». «Ей всегда хотелось уехать», – бесцеремонно продолжает Джейми. «Ума не приложу, почему?» «А ты, насколько я понимаю, уезжал?» Уэс с трудом сдерживается, чтобы в голосе не сквозило раздражение. «Господи, да нет же! Мои родители родились там, но переехали, когда народу стало быстро прибавляться. Иммигранты из Банвы плодятся, как кролики, и каждый день с кораблей сходят новые. Не знаю, как так можно жить?» Джейми делает паузу, словно в ожидании реакции Уэса. Не дождавшись ничего, пожимает плечами. «И потом, бесполезно соперничать с ЮАДИР, если хочешь сохранить хоть какую-нибудь целостность. Они же снижают стоимость твоего товара, чтобы получать больше барышей». «На редкость впечатляющее мнение», – отзывается Уэс. «От того, кто живет, не вынимая головы из собственной задницы». Аннет с размаху зажимает ладошкой рот, подавляя смешок. Ошеломленное лицо Джейми становится кислым. «Самый умный, что ли? Давай-ка проясним. Не хочешь нарваться на неприятности? Держи рот на замке и руки не распускай. Есть немало тех, кто зол на вас двоих за то, что вы записались на охоту. И жаль будет, если из-за этого с вами что-нибудь случится. Мы поняли друг друга?» Любой человек в здравом уме, увидев неприкрытую ненависть в глазах Джейми, извинился бы. Но Уэс лишь чувствует, как в нем взыграло самолюбие под стать сопернику. Особенно потому, что Аннет смотрит на него с ужасом и восхищением. «Оставь его в покое, Джейми», — говорит Аннет. «Он никому не причиняет вреда». «А кто говорит о вреде? Мы же просто беседуем. Верно, Уинтерс?» «Все так». «Все так», — эхом повторяет Джейми и хлопает Уэса по спине. «В сущности, я даю ему добрый совет. Подготовиться к охоте – это значит в том числе и выяснить, кто твои конкуренты. Вот Уинтерс, к примеру, алхимик. Может, покажешь Анне какой-нибудь магический фокус, раз уж тебе так не терпится поразить ее?» Гнев вспыхивает в нем жарко, как в кузнечном горне. Тысячи ответных резкостей вскипают, как содержимое реторт в глубине горла, но внятных среди них не наберется и половины. Еще неделю назад Уэс вмазал бы Джейми немедленно, не тратя лишних слов. Но слишком уж многое поставлено для него на карту, чтобы стремиться быть хоть кем-нибудь, кроме цепного пса Маргарет. Но он постарается напомнить, что у него есть зубы. «Честно говоря, не пойму, чего в тебе больше, глупости или борзости?» Тем же тоном он говорит с Мат, когда желает довести ее до белого коленя, нагловатым и чуть высокомерным. «Знаешь ведь, что я алхимик, и вот, пожалуйста, открыто угрожаешь мне». Джейми склоняет голову на бок. «А ты задумал воспламенить меня или еще что? Валяй, попробуй». Воздух между ними раскаляется и вот-вот заискрит. «Знаешь, что я думаю?» – продолжает Джейми. «Думаю, ни черта ты не сможешь, даже если захочешь. Кстати, я в курсе, что ты заявился сюда учиться у Ивлин. Не вырос еще из учеников? Последнему, которого она взяла, было 10. К чертям приличия. Пошел он, этот сукин сын. «Мистер Уинтерс». «Маргарет». Подавив стон, Уэс нехотя поворачивается к ней. Холодный ветер проносится по улице, раздувает ее юбку, выхватывает прядь волос из строгого пучка. Солнце прячется за тучами в тот момент, когда их взгляды встречаются. Она щурится, ее глаза теряют золотистое сияние. В таком виде она похожа скорее на волка, чем на девушку, словно некая особо опасная магия, гораздо опаснее алхимии, струится в ее жилах. Это зрелище усмиряет его. Уэс разжимает кулаки. Сухожилия на костяшках правой руки потрескивают, вставая на место. «Нам пора», — говорит она. «Надо еще купить то, что необходимо вам». Джейми коротко указывает подбородком на Маргарет. «Иди давай, будь паинькой». Маргарет еле заметно поджимает губы, но остается непроницаемой, как всегда. Как ей удается это терпеть? А может, она столько уже терпела, что со временем ей стало легче? Уэс балансирует на тонкой грани между жалостью и гневом, вызванным ее пассивностью. Жестокость изнурила ее, но он просто не может позволить себе ретироваться, упустив случай пролить кровь. «Приятно было снова встретиться с вами, Аннет. Еще увидимся». Уэс видит тот самый момент, когда Джейми замечает ее ответную улыбку и с умыслом выбранное слово «снова». Лицо Джейми искажается от бессильной ярости, и Уэс понимает, что первая победа досталась ему.